Дом был маленький, стандартный, разделенный на две квартиры. Лестница на второй этаж была втиснута в угол, и внизу получился крошечный холл. На дверях квартир стояли врезные замки. «Есть кто в другой квартире?» — спросил Рикмен. Мэйли отрицательно покрутил головой. Бобби уже пытался достучаться, никакого ответа. Защитные костюмы они надевали в холле. Мэйли остановился с ними, чтобы поменять свои бахилы на свежую пару. Пол в холле был без коврового покрытия. Половицы окрашены в шоколадно-коричневый, а стены в розовый цвет. «Где она?» — спросил Рикмен, влезая в защитный костюм. «В гостиной, наверху». «Что нам известно о жертве?» «В квартире были письма на ее имя». Мэйли быстро пролистал блокнот. «Она работала переводчиком в городском совете. Натали или...» «Наталья?» Рикмен почувствовал тревогу. «Ну да, Наталья Сремак. Сремач», — машинально поправил Рикмен. «Наталья Сремач, подруга Грейс, господи. Как же ей об этом сообщить?» «Ты ее знаешь?» — спросил Фостер. «Видел как-то раз», — ответил Рикмен, припоминая женщину с оливковой кожей, грустными прекрасными глазами и широкой улыбкой, которая не могла скрыть ее тревогу. «Хотел бы я знать, что их сюда так и тянет», — пробормотал Фостер, прерывая его мысли. «Кого? Нелегальных иммигрантов. Этих акул в Мерси гораздо больше, чем во всех Балканских водах. Ты само сострадание, Ли». Рикмен натянул бахилы и пару резиновых перчаток. «Мисс Сремач является, то есть являлась, беженкой, что делает ее абсолютно легальной иммигранткой». «Виноват, босс», — отчеканил Фостер без всякого намека на смущение или раскаяние. «Они были готовы, но...» Мэйли задержал их еще раз. «Капюшоны, прошу, джентльмены». Фостер натянул свой на голову, уже шагая вверх через две ступеньки. «Мы изъяли одну часть двери, забрали в лабораторию», — сообщил Мэйли Рикмену. «Вероятно, получим с нее отличные отпечатки пальцев». Диван не дал им широко открыть изуродованную дверь гостиной, поэтому Фостер один протиснулся в комнату. Оказавшись внутри, взглянул на тело и приглушенно вскрикнул. Мэйли и Рикмен тревожно переглянулись. Ее шея была изогнута под невозможным углом. Голубые глаза смотрели испуганно. «Господи, нет!» «Фостер?» — окликнул Рикмен. «Джефф!» Фостер выглянул в узкую щель из-за двери. «Тебе нельзя сюда, Джефф!» Мэйли и Рикмен смотрели на Фостера с удивлением. Он побледнел и пытался проглотить комок в горле. «Выведи его отсюда!» — обратился он к Мэйли. «Что за чертовщина с тобой творится?» — строго спросил Рикмен. Он сделал шаг к двери, но Фостер загородил проход. «Джефф!» Увидев ужас на лице друга, Рикмен почувствовал, как и в нем зашевелился страх. Глаза расширились. Он судорожно вздохнул. «Не...» Фостер попытался схватить его за плечо, но Рикмен с такой силой отбросил его руку, что Фостер потерял равновесие. Воспользовавшись этим, Рикмен оттолкнул его в сторону. В комнате стояла неестественная тишина. Он увидел. Сердце, бухнув о ребра, остановилось. Земля качнулась под ногами, голова закружилась. У него вырвался задушенный стон. «Боже, нет!» Пластиковые пакеты покрывали ее голову и кисти рук. Пакеты приклеены по краям скотчем, чтобы сохранить для экспертизы все, что возможно. Кожные клетки, волосы, ворсинки с одежды убийцы. Рикмен упал на колени и начал судорожно разрывать пластик, все повторяя. «Нет, нет!» Разъяренный Мэйли ворвался следом и схватил его за руку. «Ты что вытворяешь? Отцепись ты от меня!» — рычал Рикмен, борясь с Мэйли.